Глава 11. Холодный металл оправы и теплая кость создавали какой-то особенный контраст. Я осторожно провела пальцами по гладкой поверхности. Мне не нужна была инструкция, чтобы управлять артефактом. Я откуда-то знала, как он работает. Поднесла ко рту, выдохнула на зеркальную гладь. Они? Легкий невесомый пар на мгновение затуманил отражение, а когда исчез, я увидела отражение моей дочери. Она сидела с Артуром на руках, что-то рассказывала Катриле и смеялась. Я не слышала ее слов, но откуда-то знала, что с ней все хорошо. «Феодор?» — произнесла я еще одно имя. Но когда туман рассеялся, я увидела себя, напряженная, с огромными глазами, в которых, как в зеркале, отражалась я сама, дробясь на тысячи встревоженных елин. «Почему я не вижу сына?» — вырвалось у меня. «Я не знаю», — развел руками Виним. «Вам лучше задать все вопросы о гору. Я всего лишь присматриваю за свиньями», — в сотый раз повторил он, прячусь за своей легендой о свинопасе. «Но я уже поняла, это маг. Это проклятый маг мешает мне увидеть сына. А значит, я должна немедленно отправляться в Ясноград. Но и отпускать монаха было нельзя. А гор он или нет, друг он или враг, сейчас было неважно. Он единственный, кто мог бы помочь мне побольше узнать о магах и мантийской епархии. Даже со всеми его уловками он рассказал гораздо больше, чем я могла бы узнать без него». «Хорошо», — кивнула. «Я согласна отправиться с вами к Агору». Толстяк расплылся в довольной улыбке. Он не знал, что я беззастенчиво врала. Ехать в закрытую мантийскую епархию я по-прежнему не собиралась. «Но сначала мне надо заехать в Ясноград к брату. У меня есть дела, которые я не могу отложить на потом». «Да-да», — с готовностью закачал головой Виним. «Конечно, я с радостью поеду с вами в Ясноград». Он широко улыбнулся. «Я хочу увидеть еще один город, чтобы потом рассказать о гору. Он даже не представляет, какие они огромные на самом деле». «В мантийской епархии нет городов?» — зацепилась я за возможность узнать побольше о магах и магии. «Нет», — мотнул головой монах, — «у нас только монастыри. Они разбросаны по всей стране. Агор думает, что города похожи на монастырь, в котором живет великий отец. Но он даже не представляет, насколько ошибается. Я был там, прежде чем отправиться сюда, и знаю, о чем говорю». «Если я думала, что придется выуживать информацию по крупицам, то ошиблась. Мне даже не пришлось больше ничего спрашивать. Толстяк оказался таким словоохотливым, что ему достаточно было увидеть мой интерес, чтобы начать рассказывать все, что ему известно. Я узнала, что они с неведомым Агором выросли в одном монастыре. Но много лет назад их пути разошлись. Виним остался простым монахом, а Агору удалось доказать собору, что он может стать инквизитором. Он был очень образован, умен и настойчив. Карьера молодого человека пошла в гору, и через 20 лет после пострига Агор стал правой рукой великого отца. Однако он не забывал своего друга, периодически навещая его, чтобы поделиться тем, что он не мог рассказать никому. Несколько лет назад магия внезапно вернулась, вызвав в мантийской епархии огромные проблемы. Монахи шептали молитвы богам, не зная, что это магические заклинания. Несколько монастырей сгорели, один затопила вода, поднявшаяся из земли, и послушная воля монаха, прочитавшего заклинания в религиозной книге. А в монастыре, где воспитывались юные инквизиторы, вообще случилось нечто ужасное. Все его обитатели сошли с ума. Агору приходилось мотаться по стране, разбираясь со всеми этими происшествиями. Он был так занят, что не приезжал домой несколько лет, даже пропустил похороны своего отца, который был отцом-настоятелем их монастыря. Однако около полугода назад Агору, наконец, удалось вырваться из бесконечного круга обязанностей. Он приехал в монастырь, в котором вырос, и рассказал Виниму такое, отчего у последнего волосы встали дыбом, и попросил помочь ему все исправить, а именно отправиться в Южную пустошь, чтобы доставить послание королеве Елине. Агор снабдил его длинной инструкцией, которую заставил заучить наизусть. Там был не только подробно указан маршрут, по которому следовало двигаться, но и очень много сведений о внешнем мире, без которых Виним пропал бы практически сразу. Через несколько дней после того, как его друг покинул монастырь, монах отправился в путь. Верные люди Агора тайком переправили его через стену, и он пешком отправился туда, куда его вела клятва, данная другу. Виним рассказал, как его поразило то, что он видел. В монастыре их учили, что внешний мир погряз в грехах, что люди похожи на зверей, а природа безжалостна к человеку. Им говорили, что там невозможно выжить. Если ты не падешь, совращенный грязью внешнего мира, если тебя не убьют одичавшие люди, то само небо уничтожит тебя, разрушив твое тело изнутри. Боги, внушали им, отвернулись от большого мира. Но все оказалось совсем не так. Города, о которых он слышал только из рассказов Агора, оказались гораздо прекраснее и величественнее, чем он мог себе представить. Люди в большинстве своем оказались добры и совершенно бескорыстно помогали странствующему монаху. Хотя иногда, конечно же, ему попадались не самые хорошие представители рода человеческого. Но такие и в монастыре встречаются. Поэтому никаких особенных отличий между погрязшими в грехах людьми большого мира и освященными сенью богов монахами Виним не заметил и понял, что готов выполнить просьбу друга и без всякой клятвы. Ему теперь тоже не нравилась идея великого отца уничтожить города и превратить этот разноцветный и разнообразный мир в безликие и совершенно одинаковые монастыри, в которых люди будут только молиться и работать. «Великий отец, впервые за все время рассказа вмешалась я, хочет захватить весь мир?» Виним кивнул. «Да, Агор сказал, что великий отец хочет править не только епархией, а всем миром. Он говорит, что мы праведные, а вы нет, и вас нужно наставить на истинный путь. Он думает, что тем самым спасает вас. Но Агор уверен, что это не вас, а нас нужно спасать». «Почему?» Монах тяжело вздохнул. «Агор говорит, что мы застыли в своем развитии. За 10 веков в нашей стране почти ничего не изменилось. Мы живем точно так же, как наши пра-пра-пра-прадеды, а внешний мир за это время стал совсем другим. Если когда-то наши монастыри и были центром развития магической науки и культуры, то сейчас все совсем не так. Вы смогли приспособиться к жизни без магии, а мы все эти века только и делали, что ждали ее возвращения. И знаете, Ваше Величество, Виним впервые смотрел на меня без тени улыбки, но с тихой грустью, после того, что увидел в большом мире, я уверен, мой друг прав. Это нас надо спасать, а не вас. Зато вы сохранили знания о магии, которые мы потеряли», — постаралась я приободрить толстяка, повесившего нос. «Ага», — едва заметно качнул головой Виним. «Вот только толку-то от них. Я с легкостью променял бы все свои знания на возможность жить здесь, в большом мире». Я улыбнулась. На такой подарок я даже не рассчитывала. «У вас теперь есть такая возможность», — вкрадчиво произнесла я. «Мой брат занимается изучением магии, но наши знания о ней так малы, что он будет рад любой помощи магической науке. Если вы пожелаете остаться, он с радостью предложит вам всестороннюю помощь и поддержку». Толстяк хихикнул. Он определенно не мог грустить слишком долго. «Возможно, я так и сделаю», — расплылся он в улыбке. «Проведу вас в мантийскую епархию, доставлю Агору артефакты, которые стащила Илайя, и вернусь». «Артефакты?» Я сделала вид, что совершенно ничего не понимаю. Отдавать дары древних богов, честно украденные Хурой у Илайи, я не собиралась. «Да», — тряхнул головой Виним, — «я уже говорил, великий отец передал Агору пару десятков древних артефактов, чтобы мой друг разобрался, для чего они. Но Илайя украла их, когда они встречались в последний раз». «Но вы сказали, что Агор никогда не покидает стены мантийской епархии», — приподняла я брови. «Как же они могли встретиться с Илайей?» Вот чего я не ожидала, так это того, что монах покраснеет, да еще и так сильно. Он стал багровым от смущения, но тем не менее ответил. «Мне кажется, у них с Агором...» Он прокашлялся и запнулся, а потом начал рассказывать. «Я толком не знаю. Агор рассказывал мне о ней много лет назад. Это случилось почти сразу, как он стал правой рукой великого отца. Он нашел ее на берегу, когда вышел на прогулку. Она прыгнула со скалы, желая закончить жизнь вопреки воле богов. Но море принесло ее к Агору. Он не смог пройти мимо и помог девочке. А потом она приплыла к нему снова. Больше Агор никогда и ничего не говорил, но именно через нее он начал налаживать связи с внешним миром. Второй раз я услышал об этой девушке уже сейчас, когда пообещал отправиться в большой мир. Правда, он улыбнулся, я думал, это другая. Раньше у нее было другое имя. Лирия, выдохнула я. Это не был мой вопрос, но тем не менее Виним ответил. Да, очень похоже. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Крохотный огонек доверия, вспыхнувший во мне, потух, как будто бы его сдули. Если этот Агор заодно с Илаей, то мне нет никакого резона доверять даже Виниму. И я пожалела о сделанном предложении. Как бы ни вышло так, что я своими руками притащу монаха, который собирается навредить моему брату в его замок. А мы-то уже в Ургороде. Толстяк глянул в окно и снова засиял широкой улыбкой. А я и не заметил, как пролетело время. Я молча кивнула. Да, вторая половина дня прошла гораздо быстрее первой, а вот ночь, похоже, будет бессонной. Мне нужно было многое сделать и о многом подумать. Великая мать встретила меня со всем уважением. В Ургороде меня до сих пор почитали как правительницу и воплощение богини, хотя я давным-давно сложила с себя все полномочия. Однако во дворце Великой Матери мне всегда готовы были предоставить пищу и кров. Мои покои до сих пор никто не занимал. Я сидела в кресле и смотрела на луну в окне. На сердце было тяжело. Все слишком сильно запуталось. Я уже не понимала, где искать концы нитей, чтобы развязать узлы. На столе лежали письма. Они должны были отправиться к адресатам завтра утром под видом торговых отчетов. На пухлых конвертах были написаны имена людей, которым я сочла возможным доверить то, что узнала. Его Величество принц Гордей, Жирен, купец Ингулин, мать несчастной Олли, один из советников княжества Славия, с которым мы вели переговоры. Все это были те, кто имел выход на правителя страны, но сам им не был. Один конверт лежал на особицу. Я пока не была уверена в том, что адресат на нем написан верно. Там стояло имя моего младшего сводного брата, официального наследника султана Эбрахила. А мне не хотелось бы всколыхнуть еще и это змеиное гнездо, создав себе дополнительные проблемы. Но дело в том, что со стороны Адии я не доверяла никому, кроме самого Эбрахила, и то с оглядкой. Однако я очень надеялась, что мой брат достаточно умен, чтобы понять, что я совсем не претендую на правду. Меня устраивает ложь, к которой все привыкли. «Ваше Величество!» В дверь постучала горничная. «К вам посетитель. Он утверждает, что вы будете рады его видеть, несмотря на столь поздний час. Он сказал, что у него есть для вас очень важные новости». Я нахмурилась. «Кто бы это мог быть?» Мысленно перебрала всех возможных мужчин, которые могли бы вот так сходу заявить, что я буду рада их видеть. Это мог быть только один человек. Гирем. Неужели, узнав, что я уехала надолго, он не выдержал и рванул следом? Но тогда мои дети остались без защиты. «Пусть войдет», — кивнула я, еле сдерживаясь, чтоб не выругаться. Вскочила с кресла, сжав кулаки, и рванула к окну, чтобы слегка остудить вспыхнувшую ярость. Распахнула створки и полной грудью вдохнула прохладный ночной воздух, одуряющий пахнущий измененной вечерницей. За спиной скрипнула дверь. Гирем вошел и замер, едва сделав два шага по комнате. Я резко развернулась и выпалила, не в силах сдерживаться. «Как ты мог оставить мое поселение без охраны?» «Ты?» — ахнула я, замерев и во все глаза глядя на того, кого никак не предполагала увидеть. «И я», — усмехнулся Андрей, — «удивлена?» А он изменился. Очень сильно изменился. Раньше к его лицу намертво была приклеена маска ленивого высокомерия, злобного презрения ко всем вокруг и недовольства тем, что ему приходится общаться с теми, кто вообще не достоин такого общения. Сейчас же Его взгляд был спокойным, уверенным, а в глазах я увидела улыбку. «Удивлена!» — не стала врать я и неожиданно для себя добавила. «А ты изменился». Он пожал плечами, улыбнулся, в уголках глаз собрались морщинки, и на висках пробивалась седина, выдавая возраст. «Было бы странно, если бы я остался прежним. Слишком много всего случилось за эти годы». Я кивнула. «Это правда. С того момента, как Андрей уехал, оставив мне документы о разводе, прошло 10 лет. Я успела стать королевой, лишить его титула, конфисковать все имущество, принадлежащее герцогскому роду Бакрей, и казнить его отца. Я и Адриэта помиловала только потому, что его мать заставила меня принести клятву всем богам. Я не могла рисковать, нарушая данное слово. Хотя я мечтала увидеть, как сын моего врага, мой бывший муж-садист, качается на виселице рядом со своим отцом, третьим советником. «Зачем ты пришел?» – спросила я довольно холодно. Память о тех мучениях, которые я пережила из-за Адрея, избавила меня от сантиментов. Он все понял, склонил голову, признавая мое право ненавидеть его, и ответил. «Ты должна помочь мне встретиться с Илайей». «Что?» — ахнула я. «Адрею удалось второй раз за нашу короткую встречу шокировать меня. Откуда ты вообще знаешь про Илайю?» Адрей вздохнул, опустил голову и ответил. «Все дело в этом медальоне». Он сунул руку за пазуху и вытащил магический артефакт, один из даров древних богов. Я нашел его вскоре после отъезда в Аддию. Он помогает мне видеть будущее того предмета, которого касается моя рука. Моя дочь, — он улыбнулся, — назвала его Око. Благодаря ему мы и выжили после того, как ты лишила нас всего. Я занялся торговлей. Теперь я весьма удачливый и всеми уважаемый купец. Хохотнул он. Он явно гордился тем, чего достиг, и это тоже было странно. «Это не ответ на мой вопрос?» «Пока нет», — качнул он головой, соглашаясь, «но я еще не закончил. Несколько месяцев назад мы с дочерью отправились в королевство Кларин. Ты знаешь, купцы не жалуют это направление из-за необходимости соблюдать законы королевства, которые требуют, чтобы все мужчины, ступившие на их землю, принадлежали женщинам и носили рабский ошейник. Но для нас с Малинкой такое притворство было не в новинку. В Аддии ей приходится носить на своей шее знак принадлежности, хотя мы оба знаем, что это понарошку». Адрей кинул взгляд на кресло, словно намекая, что рассказ будет долгим, и неплохо было бы предложить ему сесть рядом с собой. Но я сделала вид, что ничего не заметила, оставив его стоять у порога. Несмотря ни на что, мне не хотелось проявлять ни капли дружелюбия, только не к нему. «Так вот», — продолжил он, так и не дождавшись приглашения. «Поначалу все шло как обычно. Мы ходили по базару, я брал в руки разные товары, чтобы узнать, что их ждет в будущем, будет ли это пользоваться спросом в Аддии. Мне в руки попал вот этот кинжал». Он вытащил из кармана еще один артефакт в виде короткого узкого стилета, больше похожего на иглу, разукрашенную причудливыми орнаментами. И когда я до него дотронулся, то сразу увидел, что он связан с одной моей старой знакомой, которая, как я думал, давным-давно погибла в пожаре в королевском замке Грилории. «Представляешь, как я удивился?» — фыркнул он. Догадаться, кто именно приложил ко всей этой ситуации шаловливые ручки, было легко. Ни один человек, кроме тебя, Елина, не мог бы вытащить юную принцессу из королевского замка. А уж узнать, где сейчас Лирия и как ее теперь зовут, оказалось довольно просто. В королевстве Кларин это не было тайной ни для кого. Тогда же я узнал, что Илайя отправилась в Южную Пустошь, чтобы возглавить охрану твоего королевства. Поэтому мы и приехали сюда. Нам повезло, что ты оказалась в Ургороде.